Они были преисполнены к ней сочувствия. Ведь ее разбудили глухою ночью в ее-то годы. Вытащили из парного тепла постели, заставили наспех одеться, долго ли подхватить воспаление легких? Вот почему, боясь, как бы Франсуаза не подумала, что я извиняюсь перед ней за поздний приход Альбертины, я добавил, во всяком случае, я ей очень рад. Это просто чудесно, и начал бурно выражать свой восторг. Однако беспримесным этот восторг оставался только до той минуты, когда заговорила Франсуаза. Ни на что не жалуюсь, даже делая вид, что она силится сдержать бьющий ее кашель, лишь зябко кутаясь в шаль, она принялась пересказывать мне все, о чем она сейчас говорила с Альбертиной, вплоть до вопроса, как поживает ее тетка. Я и так прямо и отрезала. Барин, мол, должно думает, что вы уж не приедете. Кто ж в такую пору приезжает, ведь на дворе скоро утро. Но она должно была в таких местах, где уж больно весело, потому что она даже ничего не сказала мне. Дескать, ей неприятно, что вы ее долго ждали. Чихать она, как видно, на это хотела. Лучше поздно, чем никогда. Вот что она мне ответила. К этому Франсуаза прибавила, пронзив мне сердце. Может, она и дорого бы дала, чтобы все было шито-крыто, да... Во всем этом для меня не было ничего поразительного. Я уже говорил, что Франсуаза, исполнив поручение, предпочитала давать отчет в том, что сказала она. Свои слова она пересказывала по многу раз и с особым удовольствием, но не в том, что ответили ей. Если же в виде исключения она и передавала нам вкратце ответ наших добрых знакомых, то старалась, чтобы мы, иной раз в выражении, какое принимало ее лицо, иной раз в тоне, почувствовали то более или менее обидное для нас, что, как она уверяла, угадывала своих выражений и тоне. В крайнем случае она довольствовалась и сообщением, что поставщик, которому мы ее посылали, оскорбил ее. Скорее всего, тут она просто сочиняла, но придавала она своему рассказу такой оттенок, что хотя оскорбил-то он ее, но поскольку она является нашей представительницей и говорит от нашего имени, то оскорбление, нанесенное ей рикошетом, задевает и нас. Приходилось разубеждать ее. Она не так поняла, у нее мания преследования. Не могут же торговцы все до одного на нее ополчиться. Но переживания торговцев меня мало трогали. Иначе обстояло дело с Альбертиной. Как только Франсуаза повторила мне сказанные Альбертиной в шутку слова «лучше поздно, чем никогда», моему воображению тотчас представились приятели в обществе, которых Альбертина провела остаток вечера, и с которыми ей было, очевидно, веселее, чем со мной. «Смешная она!» Шлепенка у нее все равно как блин, а сама глазастая, смотреть-то на нее умора. А уж пальтишка давным-давно в починку просится, все как есть молью утрачено. Чудная! — с язвительным оттенком в голосе добавила Франсуаза. Хотя ее впечатления редко совпадали с моими, но ей всегда не терпелось поделиться ими со мной. Я даже и вида не хотел подать, что улавливаю в ее тоне презрение и насмешку, но только чтобы не смолчать, возразил Франсуазе, хотя никогда не видел той шляпки, о которой она говорила. То, что вы называете блином, на самом деле прелестная шляпка. Да за нее гроша ломаного никто не даст, прервала меня Франсуаза, на сей раз откровенно выразив свое презрение. Тут я ласковым тоном, растягивая слова, чтобы ложь, содержавшаяся в моем ответе, воспринималась как выражение не злобы, а самой истины, и вместе с тем, не теряя времени, чтобы не заставлять Альбертину ждать, сказал Франсуазе обидные слова. — Вы чудный человек, — медоточиво заговорил я. — Вы милейший человек, у вас уйма достоинств. Но какой вы приехали в Париж, такой и остались. Вы по-прежнему ничего не смыслите в туалетах и по-прежнему произносите слова курам насмех. Последний упрек был особенно бессмыслен. Французские слова, правильным произношением которых мы так гордимся, сами могут насмешить кур, так как ими смешили кур галлы, коверкавшие то латинский, то саксонский язык. А ведь наш язык есть не что иное, как неправильное произношение слов, появившихся в других языках. Свойства живой речи, будущее и прошлое языка — вот что должно было бы привлечь мое внимание в ошибках Франсуазы. Трачено вместо изъедено, не столь же ли это любопытно, как животные, сохранившиеся с незапамятных времен, вроде кита или жирафа, и показывающие, через какие периоды прошел животный мир? И прибавил я, раз уж вы за столько лет ничему не научились, то уж теперь так и не научитесь. В утешение могу вам сказать, что это не мешает вам быть хорошим человеком, превосходно готовить говядину в желе и много всякого другого. Шляпка, которая вам показалась простенькой, сделана по образцу шляпы герцогини германской, а шляпа герцогини стоила 500 франков. Впрочем, в ближайшее время я хочу подарить мадемуазель Альбертини новую, еще лучше этой. Я знал, что нет ничего горше для Франсуазы, чем когда я трачусь на тех, кого она не взлюбила. Она что-то ответила мне, но я не разобрал, потому что с ней вдруг случился приступ удушья. Когда я потом узнал, что у нее больное сердце, как же мучила меня совесть при мысли, что я никогда не мог отказать себе в бесчеловечном и бесплодном удовольствии с ней препираться. Надо заметить, что Франсуаза не выносила Альбертину. От дружбы с беднячкой Альбертиной я ничего не выигрывал, сверх тех преимуществ, какие я имел в глазах Франсуазы. Франсуаза благосклонно улыбалась каждый раз, когда меня приглашала к себе маркиза де Вильпаризи, а что Альбертина никогда не зовет меня в гости, это ее возмущало. В конце концов, я стал врать, будто такие-то вещи подарил мне Альбертина, но Франсуаза ни на волос мне не верила. Особенно не нравилось ей отсутствие основы и взаимности в области угощения. Альбертина приходила к нам обедать, если ее звала моя мама, а нас, госпоже Бонтан, не приглашали. Надо сказать, что госпожа Бонтан по полгода не жила в Париже, потому что ее муж, как и в былое время, когда ему становилось невмоготу в министерстве, занимал то одну, то другую должность в других городах, и Франсуаза находила, что со стороны моей подружки это неучтиво, на что она и намекала, припоминая комбрейскую прибаутку. «Съедим, мой каравай, отчего же давай? Теперь твой, да и квит. Нет, спасибо, я сыт». Я сделал вид, что пишу письмо. «Кому это вы писали?» — спросила, войдя, Альбертина. «Одной моей близкой приятельнице, Жильберти Сван. Вы ее не знаете?» «Нет, не знаю». Я не стал расспрашивать Альбертину, как она провела вечер. Я чувствовал, что начну упрекать ее, а время было уже позднее, мы бы не успели помириться окончательно, и у нас не хватило бы времени для поцелуев и ласк. Вот почему мне хотелось прямо с них и начать. Я стал чуть-чуть спокойнее, но, по правде сказать, у меня не было ощущения, что я счастлив. Чувство утраты компаса, утраты ориентации, характерное для ожидания, не исчезает и после прихода ожидаемого нами человека. Оно, это чувство, вытесняет спокойствие, а ведь именно успокаиваясь, мы и представляли себе появление ожидаемого как огромную радость, но из-за чувства утраты нам ее вкусить не дано. Альбертина была со мной. Расшатанные мои нервы, по-прежнему взвинченные, все еще ждали ее. Я хочу крепкого поцелуя, Альбертина. «Сколько угодно», — ответила она, и в этом ответе сказалась вся ее добрая душа. Сейчас она была необыкновенно хороша собой. «Еще? Вы же знаете, что это для меня огромное наслаждение, огромное, а для меня еще гораздо большее», — подхватила она. Ах, какой у вас прелестный портфель! Возьмите его себе, я вам его дарю на память. Как-то мило с вашей стороны. Мы раз навсегда исцелились бы от всего романтического. Если бы, думая о той, кого мы любим, постарались быть такими, какими станем, когда разлюбим ее. Портфель, агатовый шар, Жильберт — все это прежде было мне дорого, но дорого только моей душе, ведь теперь в моих глазах они представляли собой самый обыкновенный портфель и самый обыкновенный шар. Я спросил Альбертину, не хочет ли она пить. — А вон, кажется, апельсины и вода, — сказала она, — на что же лучше? Таким образом, вместе с поцелуями Альбертины я насладился той свежестью, которая у принцессы Германской была для меня отраднее свежести поцелуев. Я пил апельсиновый сок с водой, и мне казалось, что он открывал мне тайну созревания плода, открывал мне свое благотворное действие на иные состояния человеческого организма, принадлежащего к миру, столь непохожему на его мир. Не таил своего бессилия оживить человеческий организм, но зато обрызгивал его влагой, которая все-таки могла быть ему полезна. Одним словом, сок плода доверил множество тайн моему чувству, но только не уму. Когда Альбертина ушла, я вспомнил, что обещал Свану написать Жильберте. И решил, что надо это сделать теперь же, не испытывая ни малейшего волнения, словно доканчивая скучные школьные сочинения. Я надписал на конверте имя Жильберт и Сван, которым некогда исчерчивал все свои тетради, чтобы создать себе иллюзию переписки с ней. Ведь если прежде имя Жильберта писал я сам, то теперь привычка возложила эту обязанность на одного из многочисленных секретарей, которых она взяла себе в помощники. Секретарь мог совершенно спокойно выписывать имя Жильберта, ведь его совсем недавно устроила ко мне привычка. Он совсем недавно поступил ко мне на службу, Жильберту он был незнаком. Он слышал о ней от меня и знал только, что это девушка, в которую я был влюблен, но за этими словами ничего реального для него не стояло. У меня не было основания обвинять Жильберту в холодности. Тот, кем я был теперь по отношению к ней, представлял собою свидетеля, самого подходящего для того, чтобы осознать, кем была для меня она. Портфель, агатовый шар просто-напросто вновь обрели для меня в моих отношениях с Альбертиной то же значение, какое они имели для Жильберты, то, какое они могли бы иметь для каждого человека, который не бросает на них отблеск внутреннего своего огня. Но теперь моя душа была по-иному смятенна, и это новое смятение тоже искажало понятие об истинной силе слов и вещей. И когда Альбертина еще раз благодаря меня воскликнула: «Я так люблю бирюзу», я ответил ей: «Так пусть же она у вас не потускнеет», вверяя прочность этих камней судьбу нашей дружбы, хотя всякий разговор о будущем был так же бессилен вызвать чувство ко мне у Альбертины, как был он бессилен сохранить чувство, некогда связывавшее меня с Жильбертой. В те времена наблюдалось явление, заслуживающее упоминания единственно потому, что оно повторяется во все важные исторические эпохи. Когда я писал Жильберте, герцог Германский, приехав с бала и еще не успев снять шлем, подумал о том, что завтра ему волей-неволей придется надеть траур, и решил на неделю раньше уехать лечиться на воды. Возвратился он через 3 недели. Я забегаю вперед, ведь я только-только дописал письмо Жильберте. И тут друзья герцога, знавшие, что он в начале дела Дрейфуса, проявлявший к нему полнейшее равнодушие, стал потом злейшим антидрейфусаром, остолбенели, услышав от него. Можно было подумать, что действие вот распространяется не только на мочевой пузырь. Такие слова: «Ну что ж, дело будет пересмотрено, и его оправдают. Как же можно осудить человека, когда нет никаких улик? Это надо быть таким слабоумным, как Фробервиль. Офицер готовит для французов побоище, попросту говоря, войну. Вот времечко. Дело в том, что на водах герцог Германский познакомился с тремя прелестными дамами, с итальянской принцессой и двумя ее заловками. Услышав их суждения о книгах, которые они читали, о пьесе, которая ставилась в казино, герцог живо смекнул, что эти женщины умственно развитие его, что, по его собственному выражению, ему с ними не тягаться. Вот почему его так обрадовало приглашение принцессы играть с ними в бридж. Велико же было его изумление, когда он, едва успев войти к принцессе, в пылу своего нестерпимого антидрейфусарства брякнул. Ведь с пересмотром-то дела пресловутого Дрейфуса все затихло. А принцесса и ее заловки возразили ему: напротив, это вопрос ближайшего будущего. Нельзя же держать в каторжной тюрьме ни в чем не повинного человека. Да что вы! — растерянно пролепетал герцог, как будто он узнал, что в этом доме в насмешку над человеком, которого он привык считать умным, дали ему унизительное прозвище. Но несколько дней спустя, подобно тому, как мы только по малодушию и из обезьянства, не понимая, в чем тут соль, орем: «Эй, Жожот!» Великому артисту, которого так назвали при нас в одном доме, герцог, хотя и не уверенно, а все-таки промямлил: «Ну, конечно, раз там нет ничего такого». Три прелестные дамы находили, что он недостаточно решительно порывается своими прежними взглядами, и были с ним рисковаты. Да ни один умный человек никогда и не думал, что там что-то есть. Всякий раз, когда против Дрейфуса выдвигалось что-нибудь потрясающее, и герцог, надеясь переубедить трех прелестных дам, сообщал им новость, они весело смеялись и без труда, с необычайной диалектической тонкостью доказывали ему, что его довод никуда не годится, что он просто смехотворен. Герцог вернулся в Париж рьяным дрейфусаром. И, конечно, мы не станем отрицать, что в данном случае глашатаями истины явились три прелестные дамы. Но все же заметим, кстати, что обычно каждые 10 лет происходит следующее. Даже если человек в чем-то глубоко убежден, с ним заводит знакомство умный муж и жена, или хотя бы одна прелестная дама, и под их влиянием в каких-нибудь несколько месяцев его взгляды круто меняются. Да что там! Многие страны ведут себя так же, как этот убежденный человек. Многие страны дышат ненавистью к какому-нибудь народу, но проходит полгода, и они преисполняются к нему совершенно иных чувств и рвут отношения с бывшими союзниками. Одно время я не виделся с Альбертиной, но продолжал бывать не у герцогини Германской, уже ничего не говорившей моему воображению, а у других волшебниц, в их жилищах, которые были неотделимы от них так же, как перламутровая или эмалевая створка от моллюска, смастерившего ее и укрывшегося в ней, или зубчатая башенка от раковины. Я не сумел бы классифицировать этих дам, так как трудность вопроса состоит не только в бесцельности и невозможности его решения, но и в бесцельности и в невозможности самой его постановки. Прежде чем поближе познакомиться с дамой, надлежало поближе познакомиться с ее волшебным замком. Например, одна из них принимала в летние месяцы только после завтрака. По дороге к ней приходилось поднимать верх экипажа, так пекло солнце, и воспоминание об этом жарком солнце неведомо для меня входило потом в состав общего впечатления. Я думал, что еду всего лишь на Кур-ла-Рен, но еще не добравшись до сборища, над которым человек трезвый, пожалуй, посмеялся бы, я, как путешественник по Италии, бывал ослеплен. Я испытывал такое наслаждение, от которого в моей памяти уже нельзя было бы отделить особняк. Вдобавок, из-за жары в это время года и в этот час дама наглухо закрывала ставни в больших прямоугольных гостиных на нижнем этаже, где она принимала. Сперва я с трудом узнавал хозяйку дома ее гостей, даже герцогиню германскую, хриплым голосом предлагавшую мне сесть рядом с ней в кресло Буве, на котором было изображено похищение Европы. Затем мой взгляд привлекали большие гобелены XVIII века с изображением кораблей, мачты которых были украшены штокрозами. И пока я сидел под этими кораблями, мне все чудилось, будто я не во дворце на берегу Сены, а во дворце Нептуна на берегу океана, а герцогиня германская превращалась в богиню вод. Называть салоны, не похожие на этот, я мог бы до бесконечности. Приведенный пример достаточно ясно показывает, что составной частью моих суждений о свете являлись впечатления чисто поэтические, которые, впрочем, я никогда не принимал в расчет при подведении итога, так что, когда я подсчитывал достоинство какого-нибудь салона, сумма всякий раз оказывалась неверной. Конечно, я ошибался и по другим причинам, но до отъезда в Бальбек, который я, на мое несчастье, посетил во второй и уже в последний раз, у меня нет времени для писания картин светского общества. Им будет отведено место гораздо дальше. Ограничусь вот чем. К первой мнимой причине письма Жильберти, мой довольно-таки легкомысленный образ жизни, на основании которого можно было заключить, что я люблю свет, и возвращение к сванам, на которое оно как будто бы указывало, Адетта могла бы прибавить другую, не менее ложную. Разные обличья, в которых свет открывается одному и тому же лицу, я представлял себе до сих пор, исходя из предположений, что свет не меняется, что какая-нибудь дама, которая ни с кем не водила знакомства, вдруг стала бывать у всех, или что другую даму, главенствовавшую в обществе, вдруг все разом покинули. Люди склонны рассматривать такие взлеты и падения, как частные случаи, вроде тех, из-за которых вследствие биржевых спекуляций в том же самом кругу один, смотришь, разорился в пух, а другой нечаянно разбогател, но дело обстоит сложнее. В известной мере происшествие в свете — явление гораздо более низкого порядка, чем течение в мире искусств, чем правительственные кризисы, чем увлечение то театром идей, то импрессионистической живописью, то сложной немецкой музыкой, то простой музыкой русской, то социальными вопросами, идеями справедливости, реакционной религиозностью, чем взрывы патриотических чувств. Все-таки суть — ничто иное, как их далекое отражение, изломанное, неопределенное, тусклое, изменчивое. Следовательно, и салона нельзя показывать в состоянии неподвижности. Пока что оно, это состояние, не мешало нам при обрисовке характеров, но теперь и характеры должны быть как бы включены в ход мнимой истории. В погоне за новизной светские люди, более или менее искренне желающие не отстать от развития общественной мысли, ходят туда, где им удобнее за ним следить. Обычно оказывают предпочтение той хозяйке дома, о которой до сих пор ничего не было слышно, но которая вдруг стала подавать надежды, ибо кто-то открыл у нее глубокий ум, надежды только-только распустившиеся. Между тем, как надежды на женщин, с давних пор царивших в свете, увяли, засохли, эти женщины ничего не говорят воображению посетителей салонов, так как посетители уже изучили их сильные и слабые стороны. Итак, каждая эпоха находит себе воплощение в новых женщинах, в новой группе женщин, тесно связанных с новым веянием времени, женщин, словно только сейчас начавших блистать своими туалетами, будто это некое неведомое племя, порожденное последним потопом, племя неотразимых красавиц, которых выдвигает вперед каждый новый консулат, каждая новая директория. Однако многие из этих новых хозяек дома обнаруживают разительное сходство с государственным деятелем, который наконец-то стал министром, но который до этого на протяжении 40 лет стучался во все двери, не отворявшиеся перед ним. Это женщины, которые не были известны в обществе, но которые уже очень давно начали устраивать приемы, пока в силу необходимости только для самых близких. Конечно, раз на раз не приходится. Когда в пору триумфов русского балета появилась открывшая одного с другим Бакста, Нижинского, Бенуа и гениального Стравинского княгиня Юрбельетьева, юная крестная мать всех этих новых великих людей, носившая на голове громадную и колыхавшуюся эгретку, о которой парижанки прежде не имели понятия, но при виде которой всем захотелось приобрести точно такую же, можно было подумать, что это чудесное создание привезли вместе с бесчисленным множеством вещей, как самые драгоценные свои сокровища русские танцовщики. Но когда рядом с ней, в литерной ложе, на всех спектаклях русских, мы увидим госпожу Вердюрен, эту настоящую волшебницу, которую аристократия раньше не знала, то светским людям ни с того ни с сего взбредет в голову, будто госпожа Вердюрен только что приехала с труппой Дягилева. Мы растолкуем, что эта дама существует с давних дней, что она многократно перевоплощалась, и что вот это ее перевоплощение отличается от прежних лишь тем, что она впервые достигла успеха, на сей раз прочного, все быстрее и быстрее растущего успеха, которого долго и тщетно ждала покровительница. В новизне же, которую олицетворяла собой госпожа Сван, собирательное начало отсутствовало. Ее салон выкристаллизовывался вокруг умирающего, вокруг человека, для которого как раз в ту пору, когда он начал исписываться, неизвестность с почти молниеносной быстротой сменилась громкой славой. Берготом зачитывались. В течение целого дня его выставляла у себя на поглядение госпожа Сван, и то и дело шептала кому-нибудь из влиятельных лиц: «Я с ним поговорю, он напишет для вас статью». И правда, Бергот был еще в состоянии написать статью и даже одноактную пьеску для госпожи Сван. Теперь он был ближе к смерти, а чувствовал себя чуть-чуть лучше, чем когда приезжал справляться о здоровье моей бабушки. Дело в том, что острые боли вынудили его придерживаться определенного режима. Болезнь — это врач, которого мы слушаемся, как никого другого. Доброте, знанию мы только и умеем, что обещать, страданию мы повинуемся.